Вечером все претерпевшие от лютых ненависти природы собрались в гостиничном баре. Света по-прежнему не было, и в темноте, как светлячки, мелькали лучи фонариков и трепетные огоньки свечей. Аля пребывала в каком-то сомнамбулическом состоянии, схожем с легким помешательством. После того, как девочки из компании Леонида всю ее растерли спиртом, ей дали успокоительное и уложили спать, а сами отправились веселиться в поселок. Толик тоже не прелестился бардами и, оставив Илье ключ от своего номера, ушел в горные вершины догонять девочек. Бар представлял собой довольно просторный каминный зал, испокон облюбованный любителями авторской песни. Откровением бардов грустно внимали стеклянными глазами морды горных туров, развешанные на стенах вперемешку с нехитрыми акварелями, как будто хотели, но уже были бессильны опровергнуть извечную лживость людей. О, тут, если повезет, можно было услышать об удивительных вещах. О григорианском хорале, который звучит непонятным образом в ущелье Аксаута. О девушках, которые появляются среди ночи в лютый мороз в спортивных костюмах на высоте 3000 метров. И как горные феи катаются на гребнях лавин, успевая свершить множество добрых дел. О головке сыра, которую удаленно живущая семья пастухов зачем-то ежевечерне выносит за ограду, и которой сыр, неизвестно кем, столь же регулярно поедается. Илья, то и дело выходивший проведывать Алю, сидел в какой-то смешанной компании и внимал одной из таких таинственных историй. Рассказывал ее в благоговейной тишине инструктор по горным лыжам, которого одни называли Сергеем, а другие — Саидом. Молодой парень, каждый день щеголявший на склоне в арабском платке, моднейшими лыжами «Камино», и новой подопечной, на которую неизменно пялилось все мужское покрытие склона Муса-Ачитара. «Колокольный звон по всем горам!» — он провел рукой по воздуху. «Знаешь, будто колокола звонят». «Это казаки, казаки! Эти... как их?» — замешкался он. «Которые туда-сюда за старую веру». «Раскольники», — подсказал Илья. «Вот они. С Дона, короче, ушли и здесь в горах осели. И целый типа город у них, знаешь, город. И так и живут. Никто найти не может». «Ты тоже видел?» — спросил из-за спин впереди сидящих какой-то слушатель. «Сам я не видел», — неохотно признался Сергей Саид. «Ребята, короче, видели». Таинственная темнота рассеивалась светом горящих в камине поленьев да несколькими свечками, стоявшими на столах. И оттого, может быть, рассказанное Саидом приобретало какой-то особенный привкус загадочного правдоподобия. Илья почувствовал, что кто-то встал за спинкой его кресла. Это был Леонид, полдневно его знакомый. «В самом деле верите в эти сказки?» — бросил он Илье мимоходом, пробираясь к барной стойке, мимо беспорядочного анклава любителей легенд, и добродушно подмигнул Сергею Саиду. Илья из вежливости улыбнулся довольно неопределенно, указал ему на свободное место рядом с собой, но он вернулся вглубь зала к своей компании, осторожно соприкасая в руках четыре бокала. Там же он увидел и Мадина. Поговаривали, что он воевал в чеченскую войну на той стороне. Однако сам он, когда был в подпитии, заявлял об этом громогласно тем людям, которые по каким-либо причинам вызывали его доверие. Он подсаживался на минутку, оборачивающуюся в конце концов полутора часами, и разливал. И произносил длинные тосты с многозначительными ритуальными промежутками тишины. Звал летом яблоки есть, а потом подмигивал и намекал на некую старинную и священную книгу, правда, без обложки. На экспертизу кенты отдали, которую рассчитывал продать, а на вырученные деньги построить свое собственное летнее кафе. Потому что клиентов нет, готовить нельзя, а водка дешевая, а их три брата, у которых кафе в аренде, и сестра недовольна, не нравится ей в баре, и она хочет опять уехать в Москву торговать шерстью на оптовом рынке. Однажды Илья даже наблюдал, как из соседней гостиницы, прослышав о чудесной книге, прибыли на смотрины двое молчаливых пожилых людей. Но, просидев битых 2 часа и через силу выпив 1,5 литра минеральной воды, не дождались ни книги, ни Мадина, с которым железно договаривались еще утром и даже скрепили договор так называемой «ледниковой», а это прилагательное в данном случае, честное слово, не пустой звук. Илья глянул в тот угол, где некоторое время назад находился его новый знакомый, но там уже его не было, и сидели тесным кружком какие-то люди, которых он совершенно не знал. Подошел Мадин, подсел, выпил рюмку и жарко, сухо шепнул ему в ухо: «А то в Абхазию на лошадях хочешь? Мимо погранцов пройдем, они и не чухнутся. Ребята тропы знают». Но в Абхазию Илья не хотел. Выпив еще кофе, он вышел из бара и пошел посмотреть, как там Аля. Она спала, лежа на спине. Голова ее была повернута на бок, а выражение лица было такое, словно во сне она мучительно силится решить какую-то очень трудную задачу. Он посидел с ней немного. Выражение ее лица все не менялось. Серьезное напряжение застыло на нем, и даже брови были сведены и нахмурены, и кем, кому, он как будто действительно ждал, что слово слетит с ее уст. Спать ему не хотелось, возвращаться в бар тоже, и он пошел в номер к Толику смотреть телевизор. Потом сообразил, что нет света, и под светом свечи. Илья в досаде принялся изучать местную газету, где в кустарном варианте повторялась вся низость текущих верховных политических дрязг. Балконную дверь Илья держал чуть приоткрытой. На соседнем балконе заскрипели половицы, как если бы кто топтался у перегородки и хотел заглянуть к Илье через стекло. Занавеска, однако, была прикрыта, и ему никого не было видно. Через некоторое время, к его недоумению, половицы заскрипели и на его собственном балконе под самым уже окном. Не успел Илья как следует удивиться, как Леонид толкнул балконную дверь и преспокойно вошел в комнату. «Что это вы по балконам лазаете?» — спросил Илья, привставая на диване. «Да дурацкая история!» — сказал он весело и сел на стул с видом смертельно утомленного человека. «Я, знаете, прилег, а мой сосед отправился гулять, да и закрыл меня. Не чудак ли?» Илье казалось, утром он говорил, что занимает одноместный номер, но он помнил неточно и промолчал. В конце концов, его номер был действительно на моем 3-м этаже, а балконы были устроены так, что по ним без труда можно было разгуливать по всей длине, только ноги не ленись задирать. «А-а-а», — сказал Илья и отложил свое чтиво. «Ну, милости просим». «Ну, вот вам и вечер, и песни, и пляски», — развел руками Леонид. «А что это за книга у Мадина?» — спросил Илья, кстати. «Какая там книга?» — он махнул рукой. «Церковная, наверное. Стащили где-то. В Абхазии, скорее всего, во время войны». Его рука еще разок качнулась. «Не знаю. Не видел этой книги». «Может, на самом деле ценная?» — предположил Илья. «Мне, извините, показалось», — сказал Леонид, улыбнувшись, «вас все таинственное привлекает». Илья выходил на лоджию, смотрел на горы. Смотрел, как в ночном воздухе зажигается и погасает, нежно расплываясь за идущим снегом, розовая надпись горных вершин. Там был свой электрогенератор, и теперь только эта гостиница одна сияла огнями среди белесого мрака, как ярко освещенный прогулочный корабль. Илья думал, что там, на 9-м этаже, круглосуточный бар, где люди с загорелыми лицами вдохновенно обсуждают глупости, говорят пустяки, а потом пойдут и спокойно лягут спать. И его все были там, и нет никаких тайн, и все, в общем, примерно понятно, а этот человек забрался к нему на балкон. Это было непостижимо. Он как-то печально улыбнулся и долго смотрел в свой стакан, поворачивая его легонько и так, как будто отблески на поверхности содержимого своей игрой составят мозаику. И рисунок можно будет перевести в формулу, а из формулы выйдет формулировка. Слова будут произнесены и в конце концов лопнут, как мыльные пузыри, и опять ничего не останется, кроме недоумения, которое не всегда молчаливо. «Видите ли», — произнес он вкрадчиво, с неким скрытым, но все же угадываемым ликованием. «Вам никогда не приходило в голову, что не причины создают следствие, а скорее наоборот. Само следствие и есть уже причина». «Причина всего того, что было прежде». «То есть», — он усмехнулся и кивнул на окно, — «все почти как здесь. Мы не взбираемся в гору, а с нее спускаемся. И чем дольше, тем лучше для нас». Илья честно ответил, что этого в голову ему никогда не приходило. «Ну как же», — произнес он с некоторой досадой, — «сказано ведь». «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». На этих его словах ввалился сосед по номеру Толик и принялся рассеянно расхаживать по всем помещениям апартамента. «Еще скажу». Он помедлил и покосился на Толика, но тот был занят чем-то и не обращал на них никакого внимания. «Вот часто говорят, мы, мол, что-то приобретаем. Мы — люди». Счел нужным пояснить он. «Считается, что наша жизнь состоит из череды приобретений». «Допустим», — сказал Илья. Ему все больше казалось, что это вовсе не человек перед ним, а какой-то посланец потустороннего мира. «А на самом деле ничего мы не приобретаем, потому что у нас уже все есть, даже когда еще нас нет. У каждого, конечно, свое, но есть. Так что...» «Мы только теряем. Всегда есть что терять. Разве не так? Удержать, что есть, вот цель-то какая!» «Это точно!» — вмешался Толик. «Вот я опять перчатки потерял. В кабаке, что ли, в этом треклятом? Георгий, может, принесет, если самого Георгия принесут». Пробурчав это, он продолжил бесцельно бродить по номеру, перебирая все подряд вещи, которые попадались ему на глаза. Так Хаджа Насреддин искал самого себя, заглядывая в пиалы и поднимая крышки медных чайников. «Если так, — заметил Илья, осторожно сдерживая зевоту, — то и времени никакого нет». Хмурый Толик прошел в ванную комнату и включил воду. «Ну, время!» — он остановился, словно споткнувшись об это слово. «Время всегда подходит к концу. Вот я, кстати, завтра уезжаю. На работу пора». «Вот и закончился круг, горное солнце, прощай, золотые слова». «Ладно, философы», — пробормотал Толик, шлепая с полотенцем на шее через гостиную, где помещался диван Ильи. «Спать пора, завтра ведь еще кататься. В бар шли бы, что ли?» Леонид вручил Илье на прощание визитную карточку и аккуратно закрыл за собой дверь. Илье показалось, он все вообще делал исключительно аккуратно. В пустом коридоре некоторое время были слышны его аккуратные шаги. «Кто это такой?» — спросил Толик, зверино зевая. «Так», — ответил Илья, — «приятель. На Алибеке сегодня познакомились». Толик рухнул в своей комнате и не издал более ни звука.